Максим. Переступая порог родительского дома, я каждый раз пересиливаю себя. Эти стены хранят слишком много тяжелых воспоминаний, которые еще не улеглись и по-прежнему жалят по-живому. Не исключаю, что маму мучают похожие чувства, иначе не решилась бы выставить особняк на продажу. После похорон отца она не прожила здесь ни дня, обосновавшись в одной из городских квартир. На какое-то время мама закрылась там от всех, в одиночку переживая утрату, и только для меня ее дверь всегда была открыта. Я так и думал до недавнего времени, но оказалось, все обстояло совсем иначе. Мама пряталась вовсе не от горя. Пару месяцев назад она ошарашила меня новостью, что беременна и снова выходит замуж. Я думаю, не стоит пояснять, что моя бешеная реакция ей, мягко говоря, не понравилась. Я не против того, чтобы она жила дальше, но на тот момент со смерти отца прошло 3 месяца. 3. Хотя бы полгода можно было выдержать, прежде чем прыгать в постель к очередному мужику. Хотя вру, не к очередному. Новый избранник матери Вадим Красильников, и их отношения начались тогда же, когда я по самые уши втрескался в Сашу Мальцеву. Сигналы были, но я ничего в упор не видел или не хотел замечать. Помешался на Снегурке, как сопливый пацан, и все мысли крутились только вокруг нее. Мне хотелось всего и сразу, и похер было на ее мужа, болеющую свекровь и всех, кто осуждал нашу связь. Олега готов был голыми руками на части порвать, когда она с ним в такси села и укатила в известном направлении. А потом... Потом новогоднее волшебство рассеялось и вмешалась реальная жизнь. Ударило по мне так, что до сих пор собираю обломки... А в груди все равно режет, когда думаю, как она там? С ним? Или все-таки хватило силы воли, чтобы уйти? Если да, то почему не ко мне? Набрать ее номер и спросить нетрудно, но я не могу или не хочу услышать то, что окончательно подведет черту. Хотя кого я обманываю, эта черта давно пройдена. Сашка где-то там, я где-то здесь, а между нами пропасть, как она и говорила мне еще в самом начале. Прохожу по опустевшим комнатам, заставленным коробками. Мебель вывезли несколько дней назад, но снять семейные снимки в рамках со стен у матери рука не поднялась. Придется мне, иначе так и останутся тут висеть, а новые жильцы выбросят, как ненужный хлам. Собрав почти все снимки в картонную коробку, я застываю у последней общей фотографии. Смотрю на улыбающегося отца, все еще не до конца приняв, что он ушел так стремительно и в рассвете сил. Со снимка на меня смотрит уверенный в себе моложавый брюнет с крепким телосложением и сложным характером, читающимся в прищуренных синих глазах. Целеустремленный, успешный, принципиальный, упертый до мозга костей, несгибаемый и, как мне казалось, несокрушимый. Снимая рамку со стены, я вспоминаю тот проклятый звонок из Германии, перевернувший многое в моей жизни. В Берлине мы с матерью провели около 2 недель. Ждали, когда врачи выдадут разрешение на вылет. Состояние отца оценивалось как крайне тяжелое, и персонал госпиталя делал все возможное, чтобы стабилизировать его показатели и минимизировать риски летального исхода при длительном перелете. Папа все это время был в сознании, держался из последних сил и даже пытался шутить и подбадривать нас. Вопрос, почему он ничего нам не сказал про свою болезнь, так и не был задан вслух. Хотя мать, конечно, пыталась, но я вовремя ее пресекал. Для меня его мотивы были очевидными. Рак простаты – не тот диагноз, о котором хочется делиться даже с самыми близкими. Особенно с женой, затаившей обиду за регулярные измены. Мама бы точно не удержалась и выложила свою версию причинно-следственной связи, что на эмоциях расписала мне, как только узнала, где именно обосновалась опухоль. Пусть это полнейший бред, но у женщин, пребывающих в стрессе, логика работает совершенно иначе. На самом деле мы оба, и я, и мама, сжирали себя заживо чувством вины. Прозевали, недосмотрели, были недостаточно внимательными, слишком циклились на себе и своих проблемах, теперь кажущимися нелепыми и пустыми. Мы были эгоистами, все трое, да, но даже не это самое страшное – за 20 с лишним лет мы так и не стали семьей. Я бы мог попытаться проложить между родителями мост, соединить враждующие берега, но предпочел самоустраниться и заняться собственной жизнью. Отец мог бы относиться с уважением к своей жене, которую по-своему любил и ненавидел, а она тоже много чего могла, но не сделала. Папа умер через месяц после возвращения в Москву. В собственной кровати и в присутствии сына и рыдающей жены. Сейчас я понимаю, что целый месяц в два раза больше, чем прогнозировали врачи, но тогда время летело словно комета, а потом вдруг замерло и оборвалось для одного из нас. И пусть это были по-настоящему тяжелые и страшные дни, но мы провели их вместе, в полной мере ощутив крепость утраченных когда-то связей. «Макс, ты почему не сказал, что собираешься приехать? Меня бы захватил». В гостиную вплывает мама, позвякивая связкой ключей. Задумавшись о своем, я не услышал, как она вошла. «Я с работы, мне не по пути», — быстро закрывая коробку, отзываюсь я. «Бледный какой-то», — недовольно хмурится мать, поглаживая выпирающий живот, на который я стараюсь не смотреть. «Мне все еще не по себе от того, что мой брат или сестра родится раньше годины со дня смерти отца». «Да нормальный, мам, не придумывай», — отмахиваюсь я. «Похудел?» — качнув головой, она останавливается в шаге от меня. «Как диплом получил, так и пашешь с утра до ночи. Еще и ешь наверняка всякую дрянь». «Мам, прекращай. Я хорошо питаюсь и спортом заниматься успеваю. Работаю, как все, кто к чему-то в этой жизни стремится». «Весь в отца». «Вот он слово в слово говорил, и чем это закончилось?» Мама упирает руки в округлившиеся бока. «И не смотри на меня, как на врага народа. Я тебе дело говорю. Работа работа, и отдыхать тоже нужно. В эти выходные планируем с парнями на озеро рвануть. На сапах покатаемся, поплаваем. Погоду вроде обещают жаркую». Успокаиваю раскудахтавшуюся наседку. «На озеро с друзьями — это хорошо». Мама снова любовно оглаживает свой живот, смотрит на меня с теплой улыбкой. «А девушки будут?» В ее глазах появляется любопытный блеск. «Глупый вопрос, мам», — раздраженно отзываюсь я. С тех пор, как ее личная жизнь устаканилась, она с особой прытью решила взяться за мою и при каждой нашей встрече дотошно пытает меня на эту тему. «Ник как удочку закинет, так сразу все русалки наши». «Но я же серьезно спрашиваю», — с досадой восклицает мама, явно лелея надежды на другой ответ. «А я серьезно отвечаю». «Не может быть, чтобы у красивого 23-летнего парня не было постоянной девушки. Ты просто от меня скрываешь». «Ты тоже всего не говоришь». С упреком напоминаю я, опуская взгляд на круглый, как мячик, живот. «Знаешь уже, кто там?» «Мальчик», — сияя улыбкой и счастливым тоном, отвечает мама. «Мы в субботу с Вадиком на УЗИ ходили. Не представляешь, как он рад». «А дочка его тоже рада? Или вы Ульянку еще не осчастливили?» По изменившемуся выражению лица понимаю, что актуален второй вариант. «Не напоминай, эта мелкая ягоза все нервы мне вымотала», — мрачнеет мать. «Отношения с будущей падчерицей у нее пока не складываются, и боюсь, что с маминым гонором сложатся не скоро». «Ладно, мам, я поеду. Вадику привет не передаю. Мы с ним днем в офисе пересекались. Он, кстати, про УЗИ тоже умолчал. Отлично шифруетесь, молодцы». Не хочу ни извить, ни расстраивать ее, но получается как-то само собой. Так и не научился притворяться и лить в уши то, что от меня хотят услышать. Прихватив коробку с фотографиями, разворачиваюсь в сторону выхода. «Макс, не злись на нас, пожалуйста. Мы же понимаем, как тебе сложно». Увивается за мной мать, тормозит за локоть в прихожей. «Я знаю, у тебя обида за отца. Но вот так получилось. Мы же ничего не планировали». «Саша однажды тебе почти то же самое сказала, но ты ее слушать не захотела». Совершенно не к месту вспоминаю я. Мама резко бледнеет, прячет глаза и даже отпускает мой локоть, за который цеплялась, как утопающий за спасательный круг. Отступив назад, защитным жестом складывает руки на животе, где растет и развивается мой брат. «Прости, мелкотня, я не специально нашу мамочку нервирую. Потом сам поймешь, как с ней иногда непросто». «Прости меня, Максим, я психанула тогда. Можно было как-то иначе, а не так», — неожиданно извиняется мама. «Это настолько несвойственно ее неуступчивому характеру, что в голове проскакивает шальная мысль, а не послышалось ли мне?» Да и потом дел наворотила. Шумно выдохнув, добавляет она, подняв на меня кающийся взгляд. Ну и как это понимать? Блять, она бы не выглядела так убита, если бы речь шла о какой-то незначительной херне. Поставив коробку на пол, прислоняюсь плечом к косяку дверного проема и складываю руки на груди, всем видом показывая, что с места не сдвинусь, пока не получу внятное объяснение. «С этого момента поподробнее, мам», — требую я, окинув ее испытывающим взором. «Саша звонила». Мама подпирает противоположную стену, на лице смятение и что-то еще не поддающееся расшифровке. «Кому?» «Тебе». «А я почему об этом не знаю?» «Мы только в госпиталь прилетели, все на эмоциях, такой шок. Не до нее было. Ты куда-то отошел, и я ответила». Она замолкает, подбирая слова, а меня словно обухом по голове. «Клянусь, не помню, что я ей наговорила. Сама не своя была, в здравом бы уме никогда». «Раз извиняешься, значит, что-то помнишь», — недоверчиво прищурившись, утверждаю я. «Ну что я могла ей такого сказать?» — вспыхивает мама, нервно заламывая руки. «Обидеть, оскорбить, унизить. Но мое мнение она еще в Сочи выслушала. Да, сгоряча, да, перегнула. Да, ляпнула, что ты с друзьями в клубе, а телефон дома забыл. Подумаешь, какая гордая фифа. А она как представляла, что ты у ее юбки сидеть будешь и пылинки сдувать? Да я вам обоим глаза открыла. Потом спасибо мне скажешь». «Мам, ты...» Слова застревают в горле, в венах закипает токсичная ярость с горькой примесью предательства. Дергаюсь в сторону матери, но тут же отступаю назад. Грудную клетку ломит, кулаки сжимаются от собственного бессилия. Мама держится за свой живот, в глазах отчаяние и страх, и я понимаю, что ни черта не могу сделать. Даже накричать не посмею. Ее же волновать нельзя, а мне можно. Вдребезги, наотмашь. Потому что ей так захотелось, потому что она мать и имеет право. Ну, были же потом клубы, Макс, и не один раз, и не два. И девки были, где я соврала, а? Где обманула? Всхлипывает она, приближается ко мне вплотную, обнимает, щедро смачивая мою футболку слезами. Я не реагирую, не могу, не чувствую ничего, словно окаменел. «Ну, прости меня, Максим. Дура я вот такая у тебя, но любя же. Я для своего сыночка самого лучшего хочу. Девушку хорошую, умную, без багажа, за плечами». «Почему сейчас решила покаяться?» Внезапно осеняет меня. Ступор потихоньку отпускает, а мозги начинают работать в усиленном режиме. «Молчала бы и дальше, я бы все равно правды не узнал. Ты ее звонок стерла?» «Да». Подавленно кивает. «И переписку тоже. Я позже на ее СМС ответила. Сашка подумала, что это ты, когда вернулся». «Из клуба?» — мрачно заканчиваю я. «И что я ей написал?» Она молчит, хлюпая носом, ласково гладит по плечам, как в детстве, но сейчас это нихера не работает. Бомбит меня по-взрослому, выворачивает до ломоты в мышцах. «Говори, мам!» Не повышая тона, бросаю я, а она вздрагивает, словно я ее ударил. «Что между вами все? Не хочешь больше ничего? Наигрался?» Запрокидывает лицо, смотрит с раскаянием. «Охереть не встать! Это же полный пиздец!» Не стесняюсь в выражениях, но мама будто и не замечает моей грубости. Как обычно, слышит только себя, и все мои слова пролетают мимо ее ушей. Про пароль спрашивать бессмысленно. Дату моего рождения она знает не хуже меня, сам дурак, но до этого случая никто в мой телефон не залезал, да и паролем я не пользуюсь с тех пор, как заработала функция распознавания лица. Это бы все равно случилось, я всего лишь ускорила процесс, но мне очень жаль, что влезла. Что изменилось теперь? К чему эти слезливые признания? Отстраняю ее за плечи, пытливо заглядывая в зареванные глаза и снова вижу ложь. Мама опускает голову, растирая слезы по лицу вместе с поплывшим макияжем. Успокаивается, делает глубокий вдох и продолжает. «Мы с Вадиком встретили ее в субботу. Столкнулись в коридоре больницы. Сашка, конечно, опешила, я хотела мимо пройти, и надо было...» — цедит с раздражением. «Вадим ее узнал. Она же не в курсе, что мы с Мальцевой больше не общаемся. Я и Кристинку с Верой после похорон Эдгара не видела, но они звонили мне регулярно, морально поддерживали. Дальше что?» — подталкиваю я, когда мама снова начинает буксовать, путаясь в показаниях. «Про подруг, ты к чему?» «К тому, что...» Высморкавшись в бумажную салфетку, она смотрит на меня прояснившимся твердым взглядом. «Мальцева не знала, что я мужа похоронила. Теперь вот знает». «Как не знала?» Обескураженно переспрашиваю я, тщетно пытаясь сложить воедино все услышанное. Не выходит. Хоть убей, но не сходится расклад. А Вера с Кристиной? Я попросила ничего Мальцевой не говорить. И они согласились? В очередной раз не верю своим ушам, глядя на женщину, которая меня родила и воспитала, как на незнакомку. «Кто ты, черт подери?» «У меня муж умер. Конечно, они поддержали мою сторону. Но теперь-то понятно, что смысла скрывать нет». Мама нервно дергает плечом. «Ты не поверишь мне сейчас, но я и сама смертельно устала от этой ноши. Раньше надо было тебе обо всем рассказать. Я жалею. Правда, жалею. Но ты когда-нибудь поймешь, что любой родитель будет всеми правдами и неправдами защищать своего ребенка, даже если тот давно вырос и мнит себя взрослым. Это инстинкт, против которого не попрешь. Мозгами я понимала, что творю дичь, но материнское сердце говорило другое». «Про инстинкты и материнское сердце — это, конечно, сильно», — холодно чеканю я. «Но тобой руководили эгоизм, ревность и глупые стереотипы». «Ты ошибаешься». «Мне больше нечего тебе сказать». «Максим!» — на надрыве звенит ее голос. «Все, мам, я поехал». Снова подхватив коробку, открываю дверь и выхожу на крыльцо, желая как можно скорее убраться подальше от этого дома. Обдумать все в тишине, без материнских истерик и попыток надавить на жалость. Сука, я же все это время всерьез считал, что Снегурке на меня настолько похер, что даже позвонить и выразить соболезнование оказалось выше ее достоинства. А Сашка не знала ничего, и подружки промолчали в угоду моей мамочке. Вот такая она, блядь, женская дружба. «И ты так уйдешь? Бросишь беременную мать в слезах?» Выбегая следом, кричит мне в спину манипулятор уровня «Бог». «Не стой на сквозняке, мам! Продует!» Не оглядываясь, равнодушно отвечаю я и, бросив коробку с обломками своей семьи в багажник, уверенно сажусь за руль.